Читать могла только утренние и на сон грядущие молитвы. Далее в молитвенник не заглядывала, а о гражданском боялась и помыслить, почитая все глупостью, вздором, греховным писанием, как будто читала нынешние книги. Вышедши замуж за Кирилла Петровича Шпака, она во всей строгости исполняла правила, внушенные ей в отношении к мужу. Почитала его умнейшим, совершеннейшим человеком в мире, но тщеславилась, когда могла уличить его в какой ошибке, недосмотре или неосновательном суждении в семейных делах. Под старость эта слабость в ней усилилась, и она при каждом случае упрекала его, не разбирая, справедливы ли ее замечания. В распоряжении его по хозяйству она вовсе не входила. И хотя бы Кирилл Петрович приказали зимою пахать, а летом оставили траву в поле не косив, она не вмешивалась и в подобных случаях, махнув рукою, говаривала: «Они, мужчина, это их дело». Свою же часть, домашнее хозяйство, знала в совершенстве и превосходно все устраивала. Как отлично выкармливались у нее кабаны, поросята и вся домашняя птица, какие хлебы, пироги, вареники, ватрушки, борщи разных сортов, наливки со всех ягод и плодов, водки на разные коренья двойные — это прелесть. За 50 верст в окружности и подобного не можно было найти. Уж подлинно с удовольствием часто съезжавшиеся к ним гости проводили время. Именно откармливаемы были. Во всем доме чистота удивительная. Малороссийская барыня в совершенстве. Можно было осудить ее за невнимание к туалету, но она у себя дома. При том же столько частей нужно было осмотреть с самого раннего утра, и потому-то она лишь пробуждалась, схватывала, разумеется, юбку на босу ногу, башмаки и прикрыла свои роскошные плечи большим кашемировым платком, купленным в Равнах на ярмарке еще в 1818 году, приносила утренние молитвы. После моления исходила на дела свои. А какая добрая была! При таком множестве частей хозяйственных, требующих ее распоряжений, наставлений, приказаний, она при неисправностях, где без них бывает, не то чтобы не сердилась, без того не может ни один человек пробыть. И она сердилась, и крепко сердилась, но никого не потузила, не дала пощечины и не порвала за волосы и даже за ухо. В самом сильном гневе она иначе не бронила виновной, как какая-то бестолковая. Если обстоятельства не требовали, она целый день не переменяла своего утреннего костюма. К довершению коего, я забыл сказать, она носила на голове платок темного цвета, фигурно навязанный и укрепленный булавками на сахарной бумаге. И этот убор она, сняв на ночь, ставила подле себя и, вставая, прежде всего спешила накладывать, всегда готовый в порядке, на голову, подбирая под него длинный черный волос. Это было у нее правилом религиозным. Она слепо верила, что замужняя женщина, не покрыв головы и не скрыв на ней до последнего волоска, призывает гнев Божий. Не урожай хлеба, болезни на людей, падеж скота и тому подобное. И потому крепко береглась, чтобы не светить волосом. Когда же докладывали, что приказчик или посторонний, кто имел к ней надобность, тут она, несмотря на время года, вздевала на себя матушкину приданную зеленого штофа, сапушкую сибирок и паничку, и допускала к себе требователя аудиенции. И часто...